The Beatles. От револьвера к сержанту. Боб Дилан ослышался не зря. Строчки «I can't hide» – «Я не могу скрыть» из песни The Beatles «I want to hold your hand» он услышал «I get high» – «Я испытываю кайф». Джон Леннон поправил его во время встречи в 1964 году, но Дилан предложил своим британским друзьям выкурить косячок. Эти эксперименты с сознанием привели к рывку в рок-музыке. Когда The Beatles записали альбом «Revolver» с песней «Tomorrow Never Knows», кислотным трипом, переведенным на язык популярной песни, а потом пошли дальше, заставив черно-белую поп-культуру начала 60-х переливаться всеми цветами психоделической радуги. Этому прорыву предшествовал 66-й год, когда The Beatles потеряли невинность. Полные великих идей, они разочаровали тинейджеров, восточных диктаторов и даже Ку Клукс Клан. К этому времени утомительная битломания достигла своего апогея. Джон, Пол, Джордж и Ринго мотались из терминала аэропорта в отель, оттуда на концерт, потом опять в отель и в аэропорт, и так изо дня в день. Их жизнь напоминала фарс. Они чувствовали себя вдвое старше своих лет. Как и раньше, им приходилось жить в банальной системе координат подростковой поп-славы. В 66-м году они выступили в программе «Top of the Pops», шевеля губами под фонограммы «Papa Backwriter» и «Rain». К сожалению, это выступление было стерто при повторном использовании пленки. Вышли на сцену концерта в качестве победителей опроса читателей «New Musical Express» и повезли свой 25-минутный песенный сет на новые территории. Всюду их ждали официальные лица, которые даже не знали их имен, и полчища фанатов, которых нужно было приветствовать со стиснутыми зубами. Но насколько скоростной была их жизнь, такими же космическими темпами менялась их музыка. От почти ангельской невинности песен вроде «I want to hold your hand» они перешли к интеллектуализму и химическим экспериментам над собой. Начали писать психоделические мантры, баллады на социально-политические темы и богато украшенные оды своему детству. Их музыка вышла на новые неизведанные рубежи. В то время как The Beatles выехали в безумное, нежеланное турне, альбом «Revolver» ожидал печати на заводах EMI. Моисей, который вывел The Beatles из плена, Боб Дилан. Когда Дилан послушал ацетатную пластинку с «Revolver», он словно принял их в свой закрытый клуб. «Я это понимаю. Вы больше не хотите быть милыми». Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah. 5 января 1966 года The Beatles занимались звуковой дорожкой к фильму об их грандиозном выступлении на стадионе Шиа. Пришлось маскировать ту музыкальную мешанину, в которой превратились их концерты. Пол Маккартни внес изменения в басовые партии. «Help» и «I Feel Fine» были перезаписаны заново в соответствии с концертными видео, чтобы музыка и действия на экране шли синхронно. После этой нудной работы все разъехались. Леннон и Стар с семьями отправились в Тобаго, Харрисоны — на Барбадос, а Пол Маккартни удалился в свой дом в районе Сент-Джонс-Вуд. В то время Джон Леннон без конца употреблял ЛСД. Пол Маккартни, по его собственному признанию, предпочитал кокаин и общался с самыми открытыми умами Лондона. Харрисон под ЛСД углубился в восточную эзотерику и культуру Индии. Ринго открыл строительную фирму «Breaky Builders». 6 апреля все четверо встретились в студии на Эбби Роуд. Первое, что они принялись записывать, это композиция Джона Леннона, которая первоначально называлась «Mark One». Это было описание эффекта от приема ЛСД на основе книги Тимоти Лири «Психоделический опыт» и буддийского трактата «Тибетская книга мертвых». Строчки вроде «Выключи свое сознание, расслабься и плыви по течению» на одном жужжащем аккорде показали всю огромную пропасть, которая разделяла The Beatles и остальные бит-группы. Джон Леннон хотел задействовать в песне хор тысяч монахов, но пришлось довольствоваться студийными эффектами, ломаным ритмом и причудливыми звуками с пленочных петель, которые придумал Пол Маккартни не менее революционно, чем его друг Джон. И все равно «Tomorrow Never Knows» звучит как письмо с другой планеты. Во время сессии к новому альбому было записано 16 песен, включая сингл «Paperback Writer» и «Rain». И все они, включая психоделическую детскую песенку «Yellow Submarine», служили доказательством огромного шага вперед, который осуществили The Beatles. Леннон и Харрисон плели в пластинку гитарную ауру «And Your Bird Can Sing» и «Taxman». Маккартни добавил мелодического гения «The Here, There and Everywhere», «Good Day Sunshine» и «Eleanor Rigby». И даже Ринго отличился, добавил впечатляющие барабанные потоки в «The She Said, She Said» и «Rain». Когда вся эта алхимия вышла в свет, сингл «Paperback Writer» и «Rain» 10 июня, а альбом «Revolver» 5 августа, она была принята с привычным рвением. Но некоторые поклонники не были в восторге, как в случае с Бобом Диланом, когда он начал играть фолк-рок на электрических инструментах. The Beatles были на его концерте в Альберт-Холле, добавив крики, одобрение и разочарованный вой. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. В июне 1966 года в США был издан альбом «Yesterday and Today», на который попали песни из альбомов «Help» и «Rubber Soul», сингл «Day Tripper» и «We Can Walk It Out», и три песни из «Revolver». Обложка заставила чувствительных слушателей содрогнуться. Те четверо парней, которые раньше демонстрировали радость жизни, сидели в белых халатах, в окружении кусков мяса и расчлененных кукол. Обложку прозвали «Мясницкой». Она явно была концептуальной и связанной с конфликтом в Юго-Восточной Азии. Леннон сказал, что эта обложка такая же обоснованная, как Вьетнам. После потока жалоб картинку было решено заменить. Отозвали тираж и наклеили сверху нейтральную фотографию, на которой The Beatles сидят около чемодана. Пресс-релиз от группы гласил: «Оригинальная обложка, созданная в Англии, является сатирой в духе поп-арта, дизайн стал субъектом ложной интерпретации. Как будто этих проблем было мало. Музыкантам предстояло турне с привычной истерией, которая включала в себе Германию, Японию, Филиппины и США. Публика визжала, организаторы считали деньги. Съемки пресс-конференции «The Beatles», сходов с трапа самолета не показывают того разъедающего эффекта, который на них оказывали изматывающие турне. С виду все в норме, но эти голоса, которые недавно в студии выводили мелодии «Tomorrow Never Knows» и «For No One», были вынуждены снова переходить к надоевшим «Rock'n'Roll Music» и «Babies in Black». Очарование концертов ушло, детство закончилось. Ринго говорил, что они специально убыстряли все песни, чтобы быстрее закончить этот балаган. В Гамбурге битлы воспаряли духом хотя бы на вечеринке, на которую приглашали их старые друзья времен гамбургских гастролей по барам и стриптиз-клубам. В Японии все вернулось на круги своя. Для начала их обвинили, что они со своим варварским искусством оскверняют зал Будакан. Леннон вяло отшутился, что, мол, лучше слушать певцов, чем смотреть борцов, хотя не обязан был оправдываться. Японский менеджер Майк Накамура первым делом приказал всем сверить часы, потому что распорядок был рассчитан по минутам и секундам. Японская гастроль была похожа на тюремное заключение, и концерты вышли совсем не феерическими. Было заметно, как The Beatles оказались перед проблемой отыграть шоу перед более-менее тихой и восприимчивой аудиторией, забыв, как это делается. 3 июля The Beatles полетели на Филиппины. Это был их первый визит в недемократическую страну, хотя Манила обещала теплый прием. Ничего подобного. Музыканты попали в атмосферу террора. Филиппинская пресса не была в восторге от беспечности и свободолюбия своих гостей. Музыканты отказались приехать к Имельде Маркос, жене диктатора Фернандо Маркоса, по причине выходного, который был для них на вес золота. И тут же стали в стране вне закона. В газетах печатали фото плачущих, брошенных заморскими звездами детей. В британское посольство поступили угрозы расправы. Менеджер Брайан Эпстайн выступил по телевидению с объяснением ситуации, но тщетно. Когда The Beatles с огромным трудом добрались до аэропорта, здесь их пинали, толкали, а в итоге вынудили заплатить $7,000 якобы налогов, чтобы самолет смог взлететь. Через 4 дня после выхода «Revolver» разразился скандал в американской прессе. Все началось из-за интервью Джона Леннона, корреспондентке «Evening Standard» Морин Клифф. Еще одна связь с Диланом, она появилась в фильме «Don't Look Back» и спрашивала его, читал ли он Библию. Она спросила о мнении Леннона по поводу христианства. Джон ответил словами, которые известны почти так же, как слова песен The Beatles. «Христианство уйдет, оно исчезнет и усохнет. Нет нужды спорить об этом. Я прав, и будет доказано, что я прав. Сейчас мы более популярны, чем Иисус. Я не знаю, что уйдет первым, рок-н-ролл или христианство. Иисус был классным, но его апостолы были глупыми и заурядными». Один из уроков Дилана не был усвоен. Если тебя считают важной персоной, то во время интервью лучше нести чепуху, но не говорить честно и искренне. Джон Леннон прочитал книжку о том, что учение Христа было искажено последователями, и выложил все в газете. В Англии это были лишь слова несерьезной поп-звезды, в Америке заявление было принято всерьез. На юге запылали костры из битловских пластинок. Телевизионщики опрашивали жующих жвачку молодых людей, которые с улыбкой проклинали The Beatles. Извинения Брайана Эпстайна и объяснения самого Леннона помогли мало. На пресс-конференциях Джон выглядел испуганным. В Мемфисе активист Куклус-клана обещал несколько сюрпризов. Если The Beatles осмелится выступить, и когда на концерте хлопнула хлопушка, все подумали, что произошел выстрел. И даже без подобных угроз гастроли шли со скрипом. В Цинциннате сцена без крыши со всем оборудованием попала под ливень, и Пол Маккартни так испугался возможного удара током, что его вырвало. Какие-то предсказатели предрекали, что самолет с волосатыми англичанами упадет. Обычные для гастролей The Beatles сцены массового психоза, бунтов и боев с полицией приняли апокалипсические размеры. Life, 29 августа 1966 года четыре знакомые фигуры появились на сцене стадиона Candlestick Park в Сан-Франциско. Последний раз, щелкая карманными фотоаппаратами, чтобы запечатлеть эпохальный момент. Последний скоростной прогон Long Tail Sally, и вот она, долгожданная свобода. Неизвестно, что заставило The Beatles отказаться от гастролей. Одна легенда гласит, что уставший Харрисон ушел из группы и его вернули, пообещав прекратить турне. По другим сведениям, все четверо решили завязать, когда их сдавило толпой фанатов в полицейской машине. Вероятно, сработали все эти факторы. И, конечно, американская реакция на заявление Джона о том, что The Beatles важнее, чем Иисус, и ужасный инцидент на Филиппинах. Отказ от битломании вывел из колеи Брайана Эпстайна, которому не надо было больше договариваться о гонорарах, бронировать гостиницы и покупать билеты на самолеты. Во время полета в Лондон он спрашивал: «Что мне теперь делать? Вернуться в школу и научиться чему-то другому?» На время пути The Beatles разошлись. Джордж уехал в Индию учиться играть на ситаре у своего друга гуру Рави Шанкара. Пол вместе с Джорджем Мартином взялся за звуковую дорожку к фильму «The Family Way». Основатель Bricky Builders сидел дома, играл с сыном и ждал звонка. Джон Леннон 5 сентября полетел в Германию, а потом в Испанию, чтобы сыграть роль рядового Грипвида в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну». Он переоделся в униформу и надел бабушкины очки, которые остались на носу Джона многие годы. Съемки вызывали у Леннона скуку, и за 8 недель бездействия он написал свою великую «Strawberry Fields Forever» и отдохнул перед новым экзистенциальным поворотом в своей жизни. Через 2 дня после возвращения в Англию он пошел на выставку под названием «Незаконченные картины и объекты», где познакомился с японской художницей Йоко Оно. Никто не знал, что дальше планируют делать The Beatles. Письмо в журнал The Beatles Book в декабре 1966 года вопрошало: «Дорогой Джон, почему люди говорят, что ты собираешься распустить группу?» Рядом были другие трогательные вопросы, например: временным или постоянным является уход The Beatles от простых любовных песен. После всех потрясений 1966 года The Beatles сильно изменились, и внутренне, и внешне. Они выглядели как умудренные старцы, отрастили усы. После Пола Маккартни, который усами скрыл последствия аварии на мопеде. Джон Леннон сильно похудел во время съемок в фильме и снова сидел на диете из кислоты. Ирония в том, что впоследствии пошли слухи о смерти Пола и замене его двойником. Но как раз Джон изменился сильнее всех. Они снова собрались в студии 24 ноября. Во-первых, потому что эту четверку молодых людей по-прежнему связывали товарищеские узы, а во-вторых, потому что новые идеи, которые витали в их головах, имели только один рациональный выход. В студии стоял 4-канальный магнитофон, который ждал тех звуков, которые они издадут. Продюсер Джордж Мартин был снова готов дополнить своим профессионализмом их интуитивные откровения. Однажды вечером The Beatles один за другим появились в студии, и у дверей их встречали репортеры и оператор в надежде на интервью. Маккартни, Леннон и Стар были любезны, но осторожны в высказываниях. Харрисон просто улыбался и скрылся внутри. В конце концов, он пришел последним, и внутри его с нетерпением ждали. The Beatles начали работу над сержантом Пеппером. же Pepper Lonely Heart Club Band, 1967. Этот диск возносили до небес, считали величайшим рок-альбомом всех времен, потом развенчивали и помещали в 100 альбомов, которые нужно выкинуть, за якобы убийство рок-н-ролла во имя психоделии. 1 июня 1967 года вышел в свет богато оркестрованный и оформленный концептуальный поп-шедевр «The Beatles», который лучился эйфорией освобождения. Уже на обложке мы видим, что старые битлы стоят в сторонке, уступив место щеголям в цветастых военных одеяниях перед бас-барабаном на усеянной цветами площадке. В альбоме перемешалось все – восточная философия, индийские ситары «There's in you without you», социальная тематика «She's leaving home», звуки животных «Good morning, good morning», кислотные откровения, цирковой балаган и даже свист, который могут слышать только собаки. В финальной песне «A Day in the Life» дважды звучит музыкальный оргазм, нарастающий шквал какофонии. Пол попросил 40 музыкантов оркестра взять самую низкую ноту на своих инструментах и постепенно дойти до самой высокой. Звукооператор Тони Кларк рассказывал: «Я был счастлив присутствовать в тот момент. Ночью я вышел на улицу и долго не мог сообразить, где я и куда мне идти. Я был потрясен». Завершает весь альбом мощный аккорд, исполняемый в 10 рук и звучащий 42 секунды. Самое эпичное проявление битловской магии. And I went into a dream.